Глава 19. Кэтрин. «Ты позвонила в субботу утром. Интересно, чего тебе надо в такую рань? Хотя я уже не спала. Разговор с тобой мне был все еще не по силам. Ты бы поняла по голосу, как мне плохо. Накануне я выпила 3 таблетки снотворного и сейчас чувствовала себя на редкость усталой и разбитой. Ты позвонила второй раз, потом третий. На экране, словно в насмешку над моей глупостью и наивностью, возникало селфи, где мы сидим рядышком и улыбаемся. Стараясь не смотреть на издевательское фото, я ерзала на сиденье и пропускала звонок за звонком. Мне нравилось заставлять ждать. Хоть так я могла тебе досадить и растягивала удовольствие. Тогда, в пабе, ты уже начала реализовывать свой план и последовательно прибирать к рукам мою жизнь. Все, что я могу теперь, не отвечать на твои звонки. Ты оставила несколько голосовых сообщений. «Кэтрин, вы не могли бы мне перезвонить? Кэтрин, срочно перезвоните, это важно, пожалуйста. Кэтрин, это опять я. Я понимаю, вы не хотите со мной разговаривать, но мне нужно сообщить вам нечто очень важное. Перезвоните, пожалуйста». Я подумала, вдруг ты все-таки решила рассказать, за какие прегрешения меня уничтожаешь. Вдруг настанет благословенный момент. Ты признаешь, что действовала преднамеренно, раскаешься и захочешь все исправить. У меня дрожали руки. Только с третьего раза я смогла разблокировать экран и остановить навязчивые сигналы. «Лили?» «Кэтрин, я никак не могла дозвониться». «Не рановато для звонка». «Кэтрин, вы сейчас сидите?» Я огляделась. Мало ли, вдруг ты следишь, и ответила. «Да, я в кафе. Что ты хотела сказать?» «Йен мертв». Лили. 14 апреля. Мне нужно подумать. «Все будет хорошо», — говорю я Йену. «Со мной все в порядке. Просто столько всего произошло, мне нужно подумать. Мне и правда необходимо время разобраться в себе. Мечта близко, только руку протяни. Я не могу позволить себе ошибиться, как в прошлый раз. Тогда с Рут я совершила ужасную оплошность и потеряла ее навсегда. Я больше не хочу терять. Мне нужно собраться с мыслями и желательно в одиночестве. Теперь все по-настоящему». Значит, и мне пора перестать притворяться. Йен уезжает. Он растерян, но, кажется, понял меня правильно. «Всего несколько дней, потом мы всегда будем вместе», — говорю я ему. «Я разберусь, я смогу. И тогда все будет хорошо, даже лучше, чем я когда-либо смела надеяться». Опять видела КР под окнами. Я была дома одна и пыталась прийти в себя. Растягивалась, занималась йогой. Потом включила музыку и стала танцевать. Выглянула в окно, а там она. Постояла и пошла своей сердитой походкой Seven Sisters Road. Ее ни с кем не перепутаешь, даже в темноте. 16 апреля. Все меняется. Я просила пару дней. «Ведь это не очень страшно, правда? Я не говорила навсегда. Я не хотела навечно остаться одна. Я просто хотела освоиться. Свыкнуться с зародившимся во мне счастьем. Я увидела будущее, которое передо мной открывалось и не желала его упустить. Я думала, перестану притворяться и начну жить. Еще не было 6, а я уже садилась в автобус в сторону Холлоуэя. Над Финсбери парком восходило солнце. Красивый парк. Странно, раньше я его словно не видела. Решила сегодня все расскажу Йену, пусть узнает правду о Кэтрин. А потом начнется новая жизнь, моя, собственная. Мне удается держать Джему с мамой на расстоянии. Надеюсь, они не скоро прибегут делить меня на части. Кстати, если бы они поближе узнали Йена, он понравился бы им обеим. Мне он очень нравится, как и все то, что он с собой принес. Надо же, как причудливые изгибы судьбы, хотя в моем случае их создаю я сама. Лесенка в подвальный этаж грязная, осевшая. Эту квартиру надо подновить и выставить на продажу как можно скорее. А Йен пусть сейчас же возвращается домой. И неплохо бы усилить безопасность входа в подъезд. Думаю и сама себе умиляюсь. Как по-взрослому я стала рассуждать за последние несколько дней. Улыбаясь, иду по ошарпанному коридору. У дверей я чувствую запах. Резкий запах рвоты. Открывать страшно, только все равно придется. Он, видимо, сорвался. Что ж, надо его простить. Так и поступают взрослые люди, которые состоят в серьезных отношениях, как мы с Йеном. Я захожу в тесную гостиную. Йен в отключке лежит на грязном диванчике у дальней стены. От запаха меня чуть не рвет. «Йен!» — зову я. «Йен, это я, Лили!» Я хочу потрясти его за плечо, протягиваю руку, и тут... Время останавливается. Лицо у Йена неестественно бледное. Застывшая рвота на подбородке, шее и новой самостоятельно купленной футболке, которой он так гордился. Я бы закричала «Нет!» во весь голос, как делают в фильмах. Только если бы я осталась с ним еще секунду, меня бы тоже вырвало. Я выбегаю на улицу и звоню в полицию. Мы спускаемся в квартиру. Я вижу пустые бутылки и пару пакетиков из-под кокаина. Следы дорожек на столе. Меня выводят. «Ой, Йен, зачем ты так? Мне просто нужно было немного времени. Я не просила уйти совсем». «Теперь для тебя все закончилось, а для меня еще нет. Будущее, которое я наметила, все еще возможно, хотя бы частично. И плюс моя месть КР получилась бы еще страшнее, чем я планировала. На сей раз я превзошла саму себя, мой личный рекорд. Впрочем, у меня нет желания его побить, да и не нужно». В Мэннер-хаус я возвращаюсь на полицейской машине. Парк выглядит по-другому, однако он все еще красив.